Пилот. Да, в общем-то, известно, что делать. Спокойно наблюдать за собой. В любой ситуации, когда злишься, раздражаешься, радуешься, смеешься, представь себе, что наблюдатель включен, и в этой ситуации что-то такое неприятное произошло. Тогда ты сама как бы со стороны увидишь, как сначала это неприятное тебя огорчило, разозлило, что вполне естественно, а потом, возможно, тебе станет смешно, что из-за этого такая реакция вообще возникла. Может, ты увидишь в этом какой-то знак и сможешь понять его. Неважно, как быстро это происходит, все равно ведь жизнь продолжается. Очень может быть, что гораздо лучше просто не оценивать, сколько воды в стакане, даже если кто-то пристает с таким вопросом. Тленность всего. Ничто не вечно под луной, и осознание этого факта в том или ином виде многих злит и раздражает. Смиритесь, что ничто, что можно назвать словами, не вечно, и уходите в вечность за пределами слов. А кто помнит, как назывался этот рассказ Антоши Чиханте про то, как радоваться, когда не радуется? Запомнила с детства фраза оттуда: «Если жена изменила тебе, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству». Вчера полтора часа стояла на морозе у русского посольства в Нью-Йорке. Внутрь, конечно, не пускают. Вначале отмерзшие пальцы злились на несуразицу происходящего и отказывались быть частью живой очереди. Потом поймала себя на том, что начинает закипать внутри, и перезнакомилась со всей очередью. Подбадривали друг друга криками «Прорвемся! Где наша не пропадала!» Исполнили даже «Ой, мороз, мороз!» Потом уже на финишной прямой к заветной двери она захлопнулась, и еще полтора часа в посольстве был обед. Мы пошли в ресторанчик и перезнакомились еще ближе за коктейлями. Потом уже совсем сроднившиеся вернулись к консульству, и никто уже больше не орал «Вас тут и стояло!» и не тряс удостоверениями ветеранов и инвалидов. В общем, для меня получается, стакан все-таки чаще полный, чем наполовину пустой. И я тоже всегда хвалю себя. Тогда я у себя самой такая довольная, и мне понравилось играть в смену эмоций. Вот сейчас вцеплюсь тебе в волосы и обругаю, а потом сразу приласкаю. Да нет же, менять надо не эмоции, а отношения. Ладно, я сейчас пойду и грохну весь сервиз, а потом сразу обрадуюсь. Только попробуй, запру тебя в чулан и будешь там сидеть. Поглядим на твою радость. А я надену траурное платье и запою скорбную песнь. И тогда звезды погаснут, и мир погрузится во мрак. Небо затянется зловещей пеленой, взойдет кровавая луна. На земле воцарится черное безмолвие. На всем божественном творении будет поставлена жирная точка. Отовсюду будут слышны рыдания и стоны. О-хо-хо! Я чувствую, он уже близко. День скончания миров, когда саблезубые кролики перегрызут горло всем тиграм, когда свирепые хомячки растерзают медведей и кровожадные мотыльки расчленят всех крокодилов, и звероподобные кузнечики насмерть защекочут слонов. Пустота, разъярившись, поглотит саму себя, и начнется всеобщая забастовка бухгалтеров и... Нет, только бухгалтеров не трогай, лучше иди бить сервиз. А, испугался! То-то же!